«Дура. Ну, какая ты дура, Алина. Не дура ты вовсе. Ты оказалась вдруг самой притягательной женщиной в целом мире. Такой теплой, уютной, моей, что захотелось все сразу тебе выдать и утащить к себе. Что само по себе говорит о том, что дурак как раз-таки я. Нет, я не собирался говорить ей правду, само вышло. Естественно, она мне не поверила, но получилось забавно. А еще ей идет смеяться и радоваться чему-то. Я бы веселил ее и смотрел, как смешно она морщит нос. Сгущенка, блин. И сгущенки не надо, Алина, потому что я и так влип. Она шагала по дорожке к дому, а я следовал за ней мрачно сопя. А потом долго не спускал с нее глаз, когда она ходила по квартире туда-сюда, осматриваясь. Хорошо, что мне было можно, но Алина не замечала. Она представить не могла, что станет моей сгущенкой. И это еще одна ее трагедия. Она себя в зеркало видела вообще? Почему ей так спокойно в моем присутствии, когда у меня самого уже горят предохранители? Значит, другие женщины теряют голову, а нужное не видят в упор. Нормально я влип. Такого у меня еще не было. Я не хотел женщин особо. Нужно, взял. Они никогда не сопротивлялись, я к этому привык. «А шумно здесь?» — спросила Алина у владелицы. Тетка мне, кстати, не нравилась. Высокомерная такая. Гримаса, недовольная всем, и держится на ее лице, уверен, последние лет 20. «Здесь двойные стеклопакеты», — прозудела она, проходя к окнам и демонстрируя их. «А дом у нас тихий и спокойный. Ремонта в последнее время не делают, детей не слышала. Но звукоизоляция тут тоже отличная». В этом месте я сдавленно откашлялся. «Ремонт новый, как и квартира. В ней никто не жил еще». Я напряженно выдохнул, скрипнув зубами. Алина оглянулась на меня, вопросительно вздернув бровь, но я промолчал. Тетка заливала, конечно. Я чувствовал тут запахи тяжелого мужского парфюма, остаточные запахи еды и детского питания. А также, по меньшей мере, двух флаконов освежителя воздуха, стоявших когда-то в туалете. «Мне нравится вид!» — выдохнула с восторгом Алина. Я подошел к окну и глянул вниз. Мой вид за городом мне нравился больше, но для городского, конечно, впечатлял. Я вздохнул, невольно представляя себе жизнь с Алиной. Ей мой вид не понравился. Она девочка городская, тут только компромиссы. «Завтра можно въехать?» Я очнулся от мысли и оглянулся. Алина сияла довольством, и я дернул уголками губ. Молодец, что тут сказать. Быстро она решилась, и мнение моего не спрашивает. Хотя, ну, кто я для нее? Я вытащил мобильник, нашел номер Насти и замер в раздумьях. Когда блондинка предложила с ней встретиться, я намеревался сбросить напряжение и выбить новоявленную дурь из башки. Почему нет? Красивая, ухоженная женщина. Ищет приключения на одну ночь. Даже напрягаться не пришлось с поисками. Но спустя каких-то пару часов понял, что никакое напряжение я не сброшу, а продолжу лишь копить. Я набрал Насте сообщение, что не смогу с ней встретиться, и убрал мобильник. «Ты не забыла, что завтра вечером мы едем к твоему брату за город?» — напомнил я Алине, когда она счастливая расписалась на договоре аренды. Алина ожидаемо состроила мне кислую мину. «Я не это мы уже проходили сегодня», — напыжился я для виду. «Мы едем. Ты же помнишь, что Вадим важен?» «Может, к черту его, а, медведь?» Я опешил от нового прозвища. Но Алина сосредоточенно рылась в сумке, не придавая значения. «Нет, «Потому что сегодня ты говоришь одно, а на завтра снова будешь голову ломать от предположений, куда твой братец метит». Она вздохнула почти так же, как я только что, набирая сообщение Насти. «У меня было такое классное настроение», — пожаловалась она в лифте, сжимая свой экземпляр договора аренды. «Оставь, потому что на сходке у Вадима ты мне нужна просто как пропускной билет», — холодно заметил я. «Все остальное я сделаю сам. Поэтому завтра можешь заняться переездом в первой половине дня, а потом поедем к Вадиму». «А выходных в твоем контракте нету, что ли?» — удивленно моргнула Алина. «Нет», — соврал я. «Да ну бред какой-то, медведь. Без выходных нельзя». «Мы это потом обсудим, когда брат твой больше не будет тебя угрожать. Домой?» «Спешишь?» — усмехнулась она. «Ну, ты же не озаботилась сгущенкой», — парировал я. «Я хочу отметить аренду своей квартиры», — заявила она. «Сейчас начало восьмого. Поехали, поужинаем». «Конечно, поехали. Я тебя никуда одну не отпускаю». «Что?» «Я еще на работе», — напомнил я методично. «И везде еду с тобой». «Но тогда ты не успеешь к Насте», — загадочно улыбнулась она. «Я уже говорил, что для напоминания у меня есть мобильник», — отбрил я. «Так ты с ней правда собираешься встретиться?» Вдруг потребовала она, напрягаясь. «А что такое?» — вздернул я бровь. Она поджала губы. «Исчерпывающе», — фыркнул я. «Где ужинаем?» Через минуту мы уже ехали в сторону какого-то ресторана. «Ты же будешь ужинать со мной?» — будто бы равнодушно поинтересовалась она. Я быстро глянул на нее. «Приглашаешь?» «Просто это кринж. Есть под твоим пристальным наблюдением от барной стойки», — закатила глаза Алина. «Кроме того, тебя же уже пригласили, Настя, или как?» «Меня пригласили не ужинать». «Уволь от подробностей», — поморщилась она. «Я начинаю думать, что ты ревнуешь», — усмехнулся я. «Думай, что хочешь», — зло засопела она. «У меня слишком хорошее настроение, чтобы вникать в твои планы». «Только планы были у меня совсем другие, и вникнуть бы ей, конечно, не помешало. Но тут все зависит от меня». «Стоп. У меня что, планы на Алину?» «Когда моя зверюга подложила эту мысль в голову? Да так, что я даже не заметил». «Ладно, тут уж только принять и посмотреть, что из этого выйдет. Хотя, что тут смотреть? Ничего хорошего не выйдет. Если я распущу лапы, а Алина даст мне по морде, я потеряю работу и возможность получить амнистию. И вернусь в тюрьму. Хреновый расклад». «Ты чего пригорюнился?» — глянула на меня Алина, когда я открыл перед ней двери ресторана. «Имею право», — огрызнулся я. «Проходи давай». «А ты настоящий джентльмен». И она снова очаровательно поморщила свой нос. «Я не встречаюсь сегодня с Настей», — зачем-то сообщил я, отодвигая для нее кресло и помогая усесться за стол. «Мне неинтересно», — фыркнула Алина, подхватывая меню у официанта. «Я на случай, чтобы ты не сработала очередной напоминалкой». Полумрак заведения не нравился. Он казался мне настораживающим и будоражил нервы, активируя и без того возбужденный инстинкт защиты. «А что так?» — глянула Алина поверх папки. «Передумал. С тобой веселее». «Ты же не веселиться собирался». «В моем возрасте актуальны все методы продления жизни», — хмуро парировал я. «Секс разве не эффективней?» «Я поищу два в одном», — устремил я на нее тяжелый взгляд. «Не хочется время терять на раздельное потребление. С тобой его вообще не остается, в смысле времени». «Зато тебе веселее», — состроила она кислую мордашку. Я усмехнулся, это точно. «Мясо будешь?» «Буду». Попробовал я вернуться к меню. «Слушай, тебе же эту твою звездную форму поддерживать надо постоянно», — не отставала она. «Ты должен пропадать в тренажерном зале по меньшей мере 5 дней в неделю. С такой работой ты потеряешь форму? Боишься за мою форму? Ну ты же типа мой мужчина. Хорошо, будем ходить вместе. Пожал я плечами, не отрываясь от описания особенно впечатляющего стейка. Я не могу с тобой ходить, возмутилась Алина, отложив меню. Почему? Я же типа твой мужчина. Это твоя легенда. Мне снова напомнить тебе, для чего она нужна. Укоризненно поинтересовался я. Алина недовольно засопела, но тут подошел официант, и ей пришлось переключиться с меня на заказ. А я снова невольно улыбнулся, глядя на нее. Все плохо. Очень плохо. Потому что мне нравится эта курица уже во всех проявлениях. Даже то, как она выясняет разницу между стейками у официанта. И снова улыбается. Какая она, блин, правильная. А ведь обходиться с незнакомыми людьми с таким непринужденным изяществом, вежливостью и уважением надо уметь. И это действительно не каждому дано. Я засмотрелся. «Что ты так смотришь?» — нахмурилась она, когда я понял, что не успел отвести взгляд и стянуть улыбку тоже. «Ты так серьезно подходишь к выбору еды на ужин?» «А ты, наверное, привык закидываться всем подряд, да, медведь? Что нашел в лесу, то и съел». «Всякое бывало», — уклончиво ответил я. «Уверена, после такой легенды каждая вменяемая женщина будет счастлива тебя накормить». Я поморщился. «Не очень изящная шутка, Алина Марковна». «Согласна». Смущенно втянула она голову в плечи. «Прости». «Ну, ужин уже за твой счет». «Теперь я это заслужила». «Так даже правильнее». И мы рассмеялись. «Но почему ты вдруг оказалась такой славной, Алина?» Стенал я внутри, поедая стейк с кровью. «Судя по твоему выражению лица, зря ты отказался от Насти». «Отстань и ешь молча, а то подавишься», —